Сектант и еретик. Первое известное письмо Горького к Ленину было связано с просьбой передать послание Гапону. Это письмо от июня-июля 1905 года было передано из Петербурга в Женеву. Это даже не письмо, а записка лидеру из партии, к которой Горький тяготел, общаясь одновременно и с эсерами, и с другими партийными революционерами, и с непартийными революционерами, и просто с людьми, разделявшими революционные взгляды, а таких было тогда великое множество. Владимиру Ильичу Ульянову. Глубоко уважаемый товарищ, будьте добры, прочитав прилагаемое письмо, передать его, возможно, скорее, Гапону. Хотел бы очень написать вам о мотивах, побудивших меня писать Гапону так, но, к сожалению, совершенно не имею свободной минуты. Крепко жму вашу руку. Да, считая вас главой партии, не будучи ее членом и всецело полагаясь на ваш такт и ум, предоставляю вам право, в случае, если вы из соображений партийной политики найдете письмо неуместным, оставить его у себя, не передавая по адресу. А. Пешков. В письме к Гапону Горький пытался убедить провокатора отказаться от планов создания в России новой рабочей партии без участия интеллигенции. Вашу работу считаю вредной, малопродуманной и разъединяющей силы пролетариата. Из записки к Ленину можно понять следующее. Во-первых, бежавший после событий 9 января 1905 года Гапон общался за границей с верхушкой РСДРП. Строго говоря, он и бежал к ним. Так что не только Плеве и Зубатов были повинны в провокации 9 января. Во-вторых, для Горького Ленин уже тогда был главным авторитетом в РСДРП. Учитывая то, что Горький понимал неизбежность своего отъезда за границу, слишком тесно сотрудничал с теми силами, которые развязали революцию, он зондировал почву для знакомства с Лениным, о котором был уже наслышан как о человеке волевом и широко образованном. Последнее было для Горького едва ли не самым важным. В-третьих, и это самое главное, Горький зондировал почву для своего вступления в партию. Выпущенный из Петропавловской крепости после мощного давления на царя мирового общественного мнения, Горький через Финляндию попадает в Германию. Судя по письму сестры Ницше Элизабет Ферстер, которое мы цитировали в главе «Опасные связи», в Германии Горький встречался с виднейшим бельгийским социал-демократом Эмилием Вандервельде. Встречался он и с социалистом Августом Бебелем. Вандервельде сообщил Элизабет, что Горький уважает и ценит ее брата и хотел бы посетить последнее место жительства покойного, которое стараниями сестры и поклонников было превращено в архив музей Ницше. Сюда в конце 20-х годов придет с визитом Адольф Гитлер, чтобы засвидетельствовать сестре Ницше свое почтение и преклонение перед философией ее брата. Растроганная Элизабет сделает Адольфу символический подарок – трость Ницше. Кстати, муж Элизабет, Ферстер, был одним из первых немецких идейных нацистов. Он основал в Парагвае колонию для спасения немецкого духа от всемирной еврейской заразы, поразившей, по его мнению, Германию. Сам Ницше Ферстера не терпел, считал грубым и невежественным. Итак, судьба готовила для Горького новое испытание. Ему предстояло стать мостом между Ницше и социализмом, по символическому выражению Томаса Манна. Но Горький не просто окончательно повернул к социализму. Он становится недвусмысленным партийным функционером. Для писателя его масштабы и мировой известности это было непростым решением. И если Горький пошел на это, значит, он сильно изменил стратегию своего поведения. Ведь когда-то он гордился тем, что не принадлежит ни к одной из партий, ибо это свобода. В русской критике немедленно заговорили о конце Горького. Дело дошло до смешного. Леопольд Сулержицкий, известный анархист, близкий знакомый Чехова, Толстого, Горького, дал интервью газете «Утро России», где утверждал, что Чехов глубоко сожалел о вступлении Горького в партию. Но Чехов скончался в 1904 году, когда Горького в партии еще не было. Отправляясь в Америку, он еще не был по-настоящему знаком с Лениным. Не был он знаком и с Плехановым, и с другими виднейшими лидерами РСДРП. Идея американской поездки, как пишет Горький, принадлежала Красину. Но о Ленине Горький слышал давно, еще с 1896 года. Впервые они вроде бы увиделись в Петербурге 27 ноября 1905 года во время пребывания Ленина в России и перед длительной эмиграцией самого Горького. Но когда Горький писал свой знаменитый очерк о Ленине, он странно забыл об этой встрече. О ней ему потом напомнили посторонние люди, и Горький согласился с этим уточнением. Это очень странно. Если бы Горького познакомили с Лениным в 1905 году на тайном заседании ЦК РСДРП, куда допускались самые проверенные люди, он едва ли забыл бы это, ибо, по собственному признанию, был очень памятлив на людей. А ведь Ленин был в его глазах непростым революционером. Судя по первому письму, он считал его главой партии. Так или иначе, но близкое знакомство Горького с Лениным состоялось в апреле 1907 года на 5-м лондонском съезде РСДРП. Горький присутствовал там как уже член большевистской фракции. Съезд открывал лидер меньшевиков Плеханов. Тогда Плеханов был фигурой более влиятельной, чем Ленин. Кстати, и с Плехановым Горький впервые познакомился в Лондоне. Он все замечает, и прежде всего, главную особенность личности Ленина. Ленин — это прирожденный вождь, который никогда не признает себя вторым. Стоило Плеханову заявить во время выступления, что «ревизионистов в партии нет», как Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие рядом с ним и сзади него тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил: «А по ту сторону какие сидят?» Это спросил кто-то из большевиков, из ленинской фракции, из ленинской партийной секты. Партия и секта — почти синонимы. Партия — означает часть или группа. Секта – слово латинское и значит школа, учение. В то же время секта является однокоренным со словом «сектор», то есть отделяющий, отсекающий. Обособляясь в школе, учении, человек неизбежно отсекает себя от целостного восприятия мира. Порой это необходимо для более глубокого изучения мира, но чаще это приводит к отсечению человека или группы людей от целого. Не понимая этого, личность или группа подменяют понятие целого своей частью и начинают утверждать, что их части есть целое. Поэтому всякая школа или партия всегда находится в опасной близости к сектантству. Ленин был сектантом. Горький указывает на это с первых же страниц очерка «Владимир Ильич Ленин». Но не зная всего комплекса их отношений, это можно не понять. Солженицын в «Красном колесе» предполагает, что сектантские настроения возникли у Ленина после сильнейшей душевной травмы, нанесенной ему Плехановым во время их первой встречи в Швейцарии. С каким еще молодым восторгом и даже влюбленностью ехал он тогда в Швейцарию на свидание с Плехановым, получить от него корону признания. И, посылая дружбу свою вперед, в письме из Мюнхена тому Волгину, в первый раз придумал подписаться «Ленин». Всего-то нужно было не почваниться старику, всего-то нужно было одной великой реке признать другую и вместе с ней обхватить Россию. Молодые, полные сил, отбывши ссылку, избежав опасности, вырвавшись из России, везли им, пожилым заслуженным революционерам, проект «Искры» газеты-организатора «Совместно раздувать революцию». Дико вспомнить. Еще верил во всеобщее объединение с экономистами и защищал даже Каутского от Плеханова. Анекдот. Так наивно представлялось, что все марксисты заодно и могут дружно действовать. Думали, вот радость им везем, мы, молодые, продолжаем их. А натолкнулись на задний расчет. Как удержать власть и командовать? Решительно безразличен оказался Плеханову этот проект «Искры» и раздувание пламени по России. Ему только нужно было руководить единолично. И для того он хитрил и представлял Ленина смешным примиренцем, оппортунистом, а себя каменным революционером. И преподал урок преимущества в расколе. Кто требует раскола, у того линия всегда тверже. Разве забыть когда-нибудь эту ночь в деревушке Визанац? Сошли с женевского парохода с Потресовым, как высеченные мальчишки, обожженные, униженные, и в темноте расхаживали из конца в конец деревни, озлобленно выкрикивали, кипели, стыдились самих себя, а по ночному небу над озером и над горами ходили молнии кругом, не разражаясь в дождь. До того было обидно, что минутами хоть расплакаться, и чертовский холод опускался на сердце. Можно спорить с историко-художественной версией Солженицына, можно спорить и с версией, что причиной ленинской нетерпимости была юношеская душевная травма, казнь любимого брата Володи Александра Ульянова. Но сектантская нетерпимость Ленина и его страсть к расколам внутри своей партии – факты очевидные. Это подтверждается перепиской Ленина с Горьким во время пребывания писателя на Капри и создание каприйской школы для рабочих эмигрантов, организованной Горьким вместе с Луначарским, Алексинским, Богдановым, Малиновским и другими. Все они, по мнению Ленина, были махистами, ревизионистами, посягнувшими на учение Маркса, которое Ленин считал единственно верным, как и единственно верным считал свое понимание марксизма. Впрочем, как раз в борьбе с махистами он оказался солидарен с Плехановым. Но это ни о чем не говорит. Когда лидер секты освобождается от соперников, он может прибегнуть к помощи самого заклятого врага. Таким образом, сектант убивает двух зайцев. Впоследствии в цикле статей «Несвоевременные мысли», направленном против политики Ленина и большевиков, Горький не раз употребит слово «сектантство». Но есть подозрение, что гнев его был разогрет еще и тем, что в политической перспективе политика Ленина оказалась куда продуктивнее горьковского идеализма и веры в объединение демократических сил. В отличие от Горького и его соратников, Ленин взял власть и сумел ее удержать, потому что пока Горький с Богдановым и Луначарским занимались богостроительством, Ленин ковал свою партию. И хотя, как считает Солженицын, к началу мировой войны и февральской революции партия Ленина находилась в плачевном состоянии, уж точно ее единственным непререкаемым лидером был Ленин. Об отношениях Горького и Ленина в советские годы написано тысячи страниц. И почти все это, за редкими исключениями, невообразимая риторика о дружбе вождя революции и великого писателя, изредка омрачаемой какими-то темными разногласиями между ними. Когда были опубликованы несвоевременные мысли Горького, родилась демагогия совсем другого сорта. О Горьком, будто бы противостоявшем Ленину, но не сумевшим справиться с ним и вынужденным уехать в эмиграцию. На самом деле и друзьями они не были, и в эмиграцию от Ленина Горький не уезжал. Потому что нельзя назвать эмиграцией оплаченную бессрочную командировку от наркомпроса. Все было проще и сложнее. Надпись на венке от Горького и Андреева и покойному Ленину «Прощай, друг» была, конечно, ритуальной. Но не был Горький и врагом Ленина в 1917-1921 годах. Да, он был нравственно потрясен и раздавлен волной красного террора. Да, Горький в страшном сне не мог представить, что русская революция выльется в массовое самоистребление народа, гибель интеллигенции и методическое уничтожение большевиками своих политических оппонентов. Конечно, он мечтал о другом, о культурной роли революции, об освобождении энергии демократии для перестройки жизни в духе коллективного разума. Если Ленин был сектантом, то Горький был еретиком. Он неоднократно называл себя еретиком в письмах и часто говорил о том, что любит еретиков как духовный тип. Православный словарь так объясняет «ересь – еретик». Учение и последователь его – противное точной церковной догматике. Корень этих слов греческого происхождения и означает по-гречески «личный произвол», «захват истины», «стремление противопоставить религиозной догме» свое субъективное мнение. Горький был еретиком в том смысле, что внутренне противился всякой догме. Даже если он подчинялся ей, душа и разум его протестовали. Существует легенда, будто нарком НКВД Ягода, прочтя предсмертные дневники Горького, перед тем, как их уничтожить, сказал: «Как волка не корми, он все в лес смотрит». В этом и состоит контрапункт союза Горького с Лениным. В отличие от будущего союза со Сталином, это был брак во всех отношениях добровольный. Ленин не угрожал Горькому и его семье. Ленин не вынуждал Горького вступать в партию. Ленин мог только просить Горького о финансовой поддержке партии и так далее. И, наконец, Ленин до революции был в сравнении с Горьким фигурой практически неизвестной широким массам. Странная это была дружба. С церковной точки зрения, еретик и сектант недалеко отстоят друг от друга. Ересь может привести к созданию секты, а всякая секта есть ересь. Но во внецерковном смысле еретик и сектант противостоят друг другу. Еретик стремится вырваться за пределы абсолютной истины, утверждая свой идейный произвол, а сектант, напротив, ревностно охраняет абсолютную истину, но претендует на деспотическое обладание ею. Для еретика всякая окончательная правда есть ложь, от которой он отказывается, как только она объявляет себя окончательно победившей, а сектант, наоборот, ищет окончательной правды, которая все в мире строго расставила бы по своим местам. Еретик бежит от догмы, сектант стремится к ней. Почему их притягивало друг к другу? Большая часть их переписки каприйского периода – это жестокая перепалка или, выражаясь по-ленински, драчка. Но при этом они считают друг друга товарищами, обращаются друг к другу «дорогой мой человек», «дружище» и тому подобное. Не надо быть психологом, чтобы понять. Внутри одной партии Горький и Ленин были несовместимы. Они давили друг на друга своими авторитетами. Оба претендовали на лидерство, пусть и понимая его по-разному. Внутри партии это были два сама в одном аквариуме. Но если у Горького, кроме партии, были и другие занятия и интересы, а главное, другой круг общения, то у Ленина, кроме его партии, не было решительно ничего. Поэтому по всем сектантским законам он должен был ненавидеть Горького, который покушался на его лидерство в партии. Но между тем странное подобие дружбы действительно существовало, это просто невозможно отрицать. Может быть, их притягивало друг к другу по каким-то объективным законам, как притягивают друг к другу всякие крупные тела, планеты или корабли. Для Ленина Горький и партийный фракционер, и великий писатель. Как фракционер, Ленин в письмах часто повторяет это слово «фракция», возможно, чтобы напомнить его статус-кво в партии. Горький виноват перед Лениным бесконечно. Он посягнул на сектантскую этику. Мало того, что вместе с другими большевиками и отщепенцами, Богдановым и Луначарским, он ревизует марксизм, создает в этом духе школу для рабочих, куда, это уже просто возмутительно, приглашает самого Ленина читать лекции. Но он выносит ссор из избы. Он объявляет о своих богостроительских идеях в печати и даже, но это уже вовсе за пределами сектантского понимания, присылает в любимое детище Ленина, газету «Пролетарий», статью «Разрушение личности», в которой солидаризуется с ревизионистскими идеями Богданова. Богданов в это время находится в Женеве и выслушивает от Ленина мнение не печатать статью Горького. Богданов, как и Ленин, соредактор «Пролетария». Третий – Дубровинский. Богданов возмущен. Как? Не печатать Горького? Горького? Богданов требует третейского суда, говоря партийным языком «тройки», и проигрывает. Дубровинский на стороне Ленина. И вот Ленин, не стесняясь, сообщает об этом в письме другу. «Когда я, прочитав и перечитав вашу статью, сказал о Алычу Богданову, что я против ее помещения, тот стал темнее тучи. У нас прямо нависла атмосфера раскола. Вчера мы собрали нашу редакционную тройку в специальное заседание для обсуждения вопроса». Вот как получается. В расколе виноват не Ленин, виноват Горький. Богданов возмущен, Горький изумлен. Получив от Богданова письмо тоже, и уже понимая, что в родной партии цензура покруче царской будет, он отвечает Богданову: «Дорогой и уважаемый Александр Александрович, до вашего письма я получил 3 листа свирепо исписанных Ильичом и был изумлен до смерти, ибо странно мне, и не скрою, смешно видеть себя причиной драчки», как Ильич выражается. Статья Горького не была напечатана в «Пролетарии». Ленин фактически перекрыл Горькому выход в партийную печать. «Разрушение личности» — не просто программная статья Горького этого времени, но и единственная его философская работа. И хотя в «Пролетарии» не было философского отдела и с первого номера газета объявила, что придерживается философского нейтралитета, на этом настоял Ленин, понимая, что махистов в большевистской верхушке много, а он один, для Горького могли бы сделать исключение. Пусть и с редакционной оговоркой, пусть даже с ленинской критикой в том же номере. Но так может думать нормальный журналист, а не руководитель сектантского издания. Для Ленина допущение Горького, как идеолога, а не писателя, в святая святых большевистской прессы, было просто невозможно. Это нарушало баланс авторитетов, где идейным вождем мог быть только один человек – Ленин. Горький пытался примирить империоманиста Богданова, религиозного марксиста Луначарского и правильного марксиста Ленина, не понимая или понимая, что тем самым только раздражает Ильича. Ведь примирение, объединение – это отчетливая идеологическая стратегия, а стратегия Ленина всегда была направлена на раскол. Горький примиренец таким образом вытеснял Ленина-раскольника, и тот безошибочным сектантским чутьем почувствовал грозящую ему опасность. Но прямо устранить Горького из партии он не мог. Именно от Горького и через Горького шли в большевистскую кассу финансовые потоки. Каким бы ни был Ленин аскетом, но жизнь в Париже и Женеве была не дешевой. Как финансовый источник, как разводящий финансовые потоки, между прочим, в сотрудничестве с Богдановым, Горький вполне устраивал Ленина. Горький был посвящен в истории экспроприации на Кавказе, где большевики грабили местных богачей. Цинизм, с которым его партийные товарищи получали деньги, видимо, не смущал Ленина. Вот только один пример финансовой махинации, в которой был замешан и Горький. Семья Шмидта принадлежала к известной в России купеческой династии Морозовых. По материнской линии Шмидт приходился племянником Саве Морозову. Студент Московского университета, к 1905 году после ранней смерти матери и отца, он стал как старший в семье опекуном сестер Екатерины и Елизаветы и распорядителем всего семейного состояния. Николай Шмидт и его сестры с сочувствием относились к революционным событиям. Через Красина и Горького ими были пожертвованы крупные суммы денег в пользу большевиков. При посредничестве Горького на деньги Шмидта вооружались рабочие дружины. Одним из очагов декабрьского восстания в Москве стала мебельная фабрика на Пресне, принадлежавшая семье Шмидтов. В начале 1906 года Николай Шмидт был арестован. Ему предъявлялось обвинение в непосредственной причастности к революционным событиям, но суд откладывался. После 14-месячного предварительного заключения Шмидт был убит в тюрьме при загадочных обстоятельствах. Незадолго до ареста Шмидт устно высказал намерение передать свое состояние большевикам. Очевидцем этого устного заявления был Горький. Но юридически оформить передачу денег было невозможно. Сложность была в том, что младшая сестра, в силу своей молодости, могла вступить во владение своим наследством только через опекуна. Тогда большевистский ЦК выработал особый план. Было решено организовать фиктивный брак младшей сестры с тем, чтобы через мужа получить наследство Шмидта. В разработке этого плана принимали участие Горький и его подруга Андреева. Фиктивным мужем Елизаветы стал Игнатьев. При этом был и фактический жених Таратута. Старшая сестра Екатерина была замужем за адвокатом Андриканисом. Она стала оспаривать план большевиков по присвоению наследства ее брата. Дело осложнялось еще и тем, что на наследство Шмидта претендовали не только большевики, но и меньшевики, и группа «Вперед». В конце концов, победили большевики, но история вышла грязная, А кроме того, она дошла во всех подробностях до охранного отделения. Как финансист партии и как великий писатель, Горький Ленина совершенно устраивал. Но как идеолог, да еще и партийный, Горький был для Ленина смертельно опасен. Если бы стратегией большевистской элиты стало объединение, в этой новой стратегии для Ленина просто не было бы места. Поэтому, посылая Горькому в письмах бесконечные поклоны как великому писателю, и даже соглашаясь, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии, бесконечно справляясь о быте и здоровье Горького, который живет на одном из самых дорогих европейских курортов Капри, нежно целую руку Марии Федоровне Андреевой, Ленин только и делает, что отсекает, отсекает и отсекает Горького от своей партии. С Богдановым и Луначарским был другой разговор. Эти не опасны. Они хотя и элита партии, но в сравнении с Лениным все-таки рядовые вожди. С тем же Богдановым, которого Ленин нещадно бил за эмпирикритицизм, он солидаризировался по вопросу о бойкоте Думы. Луначарский ему симпатичен, а вот Горький – вождь фактический, настоящий. Ленин прекрасно понимал, какой это колоссальный авторитет и какая угроза его вождизму. Поэтому он не давал Горькому ни малейшего шанса реально влиять на партийную идеологию. Финансы – ради бога. Мать – да, слабовато. Ленин не скрывает этого, но чертовски своевременная книга. Даже о повести Горького «Исповедь», напичканной размышлениями о Боге и являющейся манифестом богостроительства, Ленин отзывается почти равнодушно. Надумал было написать ему сердитое письмо, да раздумал. Или написал, но не послал. «Зря не послали», — сердится Горький, не понимая, или понимая, с кем он имеет дело. «С вождем партии, непререкаемым, бескомпромиссным, но только в том, что касается вопросов партии. Во всем остальном это душа человек». Горький злится ужасно. «Вы все склокисты», — пишет он Ленину. «Меньшевики выиграют от драки». Пытаются урезонить Ленина простыми человеческими словами, не понимая, или понимая, но поступая, может быть, назло Ленину, что сектанта переубедить нельзя. Сектантам можно говорить как с нормальным человеком до тех пор, пока речь не зашла о делах сектантских. Об охоте, о рыбалке, о литературе. Но как только вы коснулись дел секты, тогда вы или подчиняетесь воле лидера, или вас отсекают, или устраняют. Впрочем, в случае философских распри Ленина с Горьким в этой крайней мере не было необходимости. Но уже в 1918 году готовящийся в лидеры большевистской партии Сталин напишет в партийной печати в связи с несвоевременными мыслями, что Горького смертельно потянуло в архив. «Знаете что, дорогой человек, — с лукавостью пишет Ленину Горький, — приезжайте сюда до поры, пока школа еще не кончилась. Посмотрите на рабочих, поговорите с ними. Мало их. Да, но они стоят вашего приезда. Отталкивать их — ошибка. Более чем ошибка». Наивный. Несколько раз Ленин прямо отказывался приехать на Капри. Это при том, что Ленин прекрасно знал разницу между Горьким и барином Плехановым. Знал о горьковском такте, о том, что его, Ленина, на Капри не только не станут унижать, но напротив. Горький расстарается, чтобы Ленин на Капри почувствовал себя как можно комфортнее. Обычному человеку не понять этой нечеловеческой сектантской логики. Но она работала у Ленина безупречно. И она никогда его не подводила. «Дорогой А.М., насчет приезда это вы напрасно. Но к чему я буду ругаться с Максимовым, Луначарским и так далее? Да зачем же непременно ругаться? Сами же пишите, ершитесь промеж себя и зовете ершиться на народе. Не модель. А насчет отталкивания рабочих тоже напрасно. Вот коли примут наше приглашение и заедут к нам, в Париж, где была Ленинская школа для рабочих, мы с ними покалякаем, повоюем за взгляды одной газетины, которую некие фракционеры ругают. Давно я это от Лядова и других слышал. Скучнейший, малограмотный, никому не нужный, в пролетариат и социализм не верящий. Насчет нового раскола не кругло у вас выходит. С одной стороны, оба нигилисты и славянские анархисты, батенька, да не славянские европейцы во времена вроде нашего дрались, ругались и раскалывались во сто раз почище. А с другой, Раскол будет не менее глубок, чем у большевиков и меньшевиков. Ежели дело в нигилизме ершей, в малограмотности и прочем, кое-кого, не верящего в то, что он пишет и тому подобное, тогда, значит, не глубок раскол и даже не раскол. А ежели глубже раскол, чем большевики и меньшевики, значит, дело не в нигилизме и не в неверящих в свои писания писателей. Не кругло выходит, ей-ей, ошибаетесь вы насчет теперешнего раскола и справедливо говорите: людей понимаю, а дела их не понимаю. Ну что это за газетина такая? И что это за фракционеры, которые называют ее скучнейшей, малограмотной, никому не нужной, в пролетариат и социализм неверящий? Ленин настолько зол, что не стесняется признаться Горькому, что пользуется наушничеством Лядова и других, которые уже донесли мнение Горького о пролетарии. Он не спорит с Горьким. Выкрикивает какие-то слова, из которых можно понять одно – или я, или никто. Или со мной, или ни с кем. Встреча с Лениным на Капре все-таки состоялась. Горький Ленина дожал. Да и неприлично уже было отказывать великому писателю. Тем более писателю, который написал произведение «Мать», где изобразил большевистских сектантов святыми, который создал для них новое Евангелие. В очерке Горького о Ленине эта встреча описана в смягченных тонах, но и здесь можно почувствовать леденящее дыхание сектантства. «После Парижа мы встретились на Капре. Тут у меня осталось очень странное впечатление. Как будто Владимир Ильич был на Капре два раза и в двух резко различных настроениях. Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне: «Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность примирения с махистами, хотя я вас предупреждал в письме, это невозможно. Так уж вы не делайте никаких попыток». По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав. У меня не было намерения примирять философские распри, кстати, не очень понятные мне. К тому же я от юности заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, субъективным опытом. Для меня мир только что начинался, становился, а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала: «Куда идешь? Зачем идешь? Почему думаешь?» Некоторые же философы просто и строго командовали: «Стой!» Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича. «Но это юмористика», — сказал он. «А что мир только начинается, становится? Хорошо. Над этим вы подумайте серьезно. Отсюда вы придете, куда вам давно следует прийти». Затем я сказал ему, что Богданов, Луначарский, Базаров в моих глазах крупные люди, отлично всесторонне образованные. В партии я не встречал равных им. Допустим. Ну и что же отсюда следует? В конце концов, я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия. «Значит, все-таки надежда на примирение жива?» «Это зря», — сказал он. «Гоните ее прочь как можно дальше, дружески советую вам. Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я, между нами, думаю, что он совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик». Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал как-то по-детски. Замечательно, даже это детское уныние, так же, как его удивительный смех, не нарушали целостной слитности его характера. Был на Капре другой Ленин. Прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям. Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина, и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех, задушевный смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской наивностью простых сердец. Старый рыбак Джованни Спадаро сказал о нем: «Так смеяться может только честный человек». В письмах к Богданову Горький признавался, что он любит Ленина, а в очерке о Ленине он утверждает, что и Богданов в Ленина был просто влюблен. Между тем, вот образец разговора Ленина с Богдановым. «Шопенгауэр говорит, кто ясно мыслит, ясно излагает. Я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в 2-3 фразах, что дает рабочему классу ваша подстановка и почему махизм революционнее марксизма». Богданов пробовал объяснять, но он говорил действительно неясно и многословно. «Бросьте», — советовал Владимир Ильич. «Кто-то, кажется, Жорес, сказал, лучше говорить правду, чем быть министром. Я бы прибавил и махистом». Богданов говорил многословно, потому что Богданов, в отличие от Ленина, был реальным философом, автором трехтомного труда «Империаманизм», нескольких книг по философии и множество статей. Горький, эрудиция которого многих поражала, был восхищен познаниями Богданова в философии. «Ленин ничего не говорит от себя, но рубит фразы так, словно он единственный обладатель абсолютной истины. Таковым он себя и считал, и этой истиной был марксизм». Богданов был ищущим материалистом. Марксизм не был для него догмой. Богданов искал новые пути в материалистической философии. И вот это-то сектанта Ленина и злило в Богданове. Потому что если кто-то начинает искать, вся пирамида секты может рухнуть. Так может, Горький лгал, когда писал о любви к Ленину? Нет. Настоящий вождь тем и отличается, что умеет влюблять в себя людей. Чем? А вот своей цельностью, аскетизмом, беспредельной преданностью секте. Наконец, особенным магнетизмом, о котором не случайно пишет Горький. Думается, Ленин завораживал Горького именно этим, хотя его сектантство он распознал мгновенно. Горький не остался в долгу у Ленина за отклонение статьи «Разрушение личности». Книга «Материализм и империокритицизм», предложенная издательству «Знания» по настоятельному письму Горького к Пятницкому, была отвергнута так же, как Ленин отверг статью Горького. Книга целиком была посвящена критике махизма. Критике Богданова отводилась отдельная глава. И хотя имя самого Горького в ней ни разу не было упомянуто, цель книги была понятна. В этот раз Горький не стал поступать как рыцарь. Он даже не прочитал рукопись книги и написал Пятницкому. Относительно издания книги Ленина. «Я против этого, потому что знаю автора. Это великая умница, чудесный человек, но он боец, и рыцарский поступок его насмешит. Издай «Знания» эту его книгу, он скажет «дурачки», и дурачками этими будут Богданов, я, Базаров, Луначарский». Слово «боец» следовало бы заменить на «сектант», потому что настоящий боец не смеется над рыцарским поступком. Но гораздо важнее часть письма, где Горький объясняет, почему его философские симпатии на стороне Богданова, а не Ленина. Спор, разгоревшийся между Лениным, Плехановым с одной стороны, Богдановым, Базаровым и компанией с другой, очень важен и глубок. Двое первых, расходясь в вопросах тактики, оба веруют и проповедуют исторический фатализм. Противная сторона – исповедует философию активности. Для меня ясно, на чьей стороне больше правды. Книга «Материализм и империокритицизм» была направлена против главного в мировоззрении Горького – человека. Все в человеке, все для человека. А Ленин? Быть материалистом – значит признавать объективную истину, открываемую нами органами чувств. Признавать объективную, то есть независящую от человека и от человечества истину, значит так или иначе признавать абсолютную истину. Как это? Независящую от человека. Но ведь это именно Горький и отрицал всю жизнь. Человек способен на все. Он может даже построить Бога. Логика богостроительства, если не вдаваться в философские детали, в целом проста. Бог умер, по Ницше. Но Бога необходимо возродить, построить, опираясь на коллективную волю и коллективный разум человечества. Надо внести в окружающий мир с его бессмысленностью новый, человеческий смысл. Надо заполнить страшный провал, где со смертью Бога образовалась пустота или, выражаясь экзистенциалистским языком, ничто. Поэтому Бог – это партия, мать или народ, исповедь. Но в любом случае это человеческий коллектив, который не признает абсолютной истины, унижающей человеческое достоинство. А Ленин? Для Богданова, как и для всех махистов, признание относительности наших знаний исключает само малейшее допущение абсолютной истины. Для Энгельса из относительных истин складывается абсолютная истина. Богданов – релятивист. Энгельс – диалектик. Энгельс, может, и диалектик, но эта диалектика была органически противна Горькому. Именно через отрицание мира как суммы относительных истин стремится Горький к новой абсолютной истине, но созданной человеком. Он еретик, а сектант Ленин предлагает ему встать по стойке смирно перед Энгельсом. Книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» возмутила Горького еще и по тону своему. Это был не философский спор, а выволочка лидера партии с взорвавшимся фракционером. Даже непонятно было, зачем Ленин столько читал, готовясь к написанию книги, просиживал в библиотеке, привлекал столько авторитетных философских имен. Ведь цель книги обозначена в подзаголовке – «Критические заметки об одной реакционной философии». Если реакционной, то о чем спорить? В предисловии к первому изданию сказано однозначно. Целый ряд писателей, желающих быть марксистами, предприняли у нас в текущем году настоящий поход против философии марксизма. Сюда относятся прежде всего очерки по философии марксизма. Санкт-Петербург, 1908 год. Сборник статей Базарова, Богданова, Луначарского, Бермана, Гельфанда, Юшкевича, Суворова. Затем книги Юшкевича, «Материализм и критический реализм», Бермана, «Диалектика в свете современной теории познания», Валентинова, «Философские построения марксизма». Что касается меня, то я тоже ищущий в философии. Именно, в настоящих заметках я поставил себе задачу разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путанное и реакционное. Это стиль не философской полемики, а партийной выволочки. Получив книгу Ленина, все-таки изданную в Москве в 1909 году издательством «Зерно», Горький был в ярости. «Получив книгу Ленина», — писал он Богданову, — «начал читать и с тоской бросил ее к черту. Что за нахальство? Не говоря о том, что даже мне, профану, его философические экскурсии напоминают, как ни странно, Шарапова и Ярмаркина с их изумительным знанием всего на свете. Наиболее тяжкое впечатление производит тон книги. Хулиганский тон. Итак, таким голосом говорят с пролетариатом? И так воспитывают людей нового типа, творцов новой культуры? Когда заявление «Я марксист» звучит как «Я Рюрикович»? Не верю я в социализм марксиста. Не верю. И слышу в этом крике о правоверии своем ноты того же отчаяния погибели, кое столь громко в вехах и подобных надгробных рыданиях. Все эти люди, взывающие к городу и миру, я марксист, я пролетарий, немедля вслед за сим садящиеся на головы ближних, харкая им в лицо, противны мне, как всякие бари. Каждый из них является для меня мизантропом, развлекающим свою фантазию, как их поименовал Лесков. Человек – дрянь, если в нем не бьется живое сознание связи своей с людьми, если он готов пожертвовать товарищеским чувством, самолюбию своему. Ленин в книге своей таков. Его спор об истине ведется не ради торжества ее, а лишь для того, чтобы доказать: я марксист. Самый лучший марксист – это я. Как хороший практик, он ужаснейший консерватор. Истина незыблема. Это для всех практиков необходимое положение – и если им сказать, что, мол, относительно всякая истина, они взбесятся, ибо не могут не чувствовать колебания почвы под ногами. Но беситься можно и добросовестно. Ленину это не удалось. В его книге «Разъяренный публицист», а философа нет. Он стоит передо мной как резко очерченный индивидуалист, охраняющий прежде всего те привычки мыслить, кои наладили его «я» известным образом. И теперь будет уже и хуже». Вообще бесчисленное количество грустных мыслей вызывает его работа. Неряшливая, неумелая, бесталанная. Это приговор еретика, вынесенный сектанту. Это взрыв возмущения человека, ищущего против догматика, рыцаря истины против насильника ее. Но поразительно. Это не мешало Горькому любить Ленина. «Люблю его. Глубоко искренне, а не понимаю, почему взбесился человек. Какие ереси узрел», — писал он Богданову. «Мне кажется, что Ленин впадает в декаданс и влечет за собой не только разных юнцов, но и людей серьезных». И ему же. «Товарищ Ленин уважает кулак. Мы осенью получим возможность поднести к его носу кулачище, невиданный им. Он, в конце концов, слишком партийный человек для того, чтобы не понять, какая скверная роль впереди у него». Это была прямая угроза, которая говорит о том, что Ленин не напрасно боялся Горького. В том же письме Богданову Горький заявляет: «Наша задача – философская и психическая реорганизация партии. Мы, как я это вижу, в силах задачу сию выполнить. К выполнению ее и должна быть направлена вся масса нашей энергии». Вот так. В истории конфликта Ленин-Горький, Богданов, политическую победу одержал Ленин. Каприйская рабочая школа раскололась и вскоре закрылась. С 1910 года личные отношения Горького с Богдановым были порваны по причинам не вполне понятным. С Лениным Горький поддерживал отношения и вел переписку до своего отъезда из России в 1921 году, но это не было дружбой. Скорее, союзом крупных исторических фигур, коими они себя, конечно, осознавали. Любил ли Горького Ленин, сказать трудно, если не считать любовью дежурные заботы о здоровье и советы лечиться у лучших швейцарских врачей. Пробовать на себе изобретение большевика – это ужасно. Но Горький Ленина любил. С гневом, как признался он Ромену Ролану, но любил. Так же, как любил Толстого, Шаляпина и других больших русских людей. С изумлением каким-то любил, словно не понимая, откуда они берутся такие, черти драповые.